Эпилог. Со своей свадьбы они сбежали. Нет, не совсем, чтобы радикально сбежали. Расписались в ЗАГСе, став официально мужем и женой. Все как положено. И даже выдержали первые поздравительные тосты за столом в ресторане, которые произнесли их родители. А вот после этого и сбежали. Вообще-то ни Игорь, ни Аглая широкой большой свадьбы не хотели. Он сделал ей предложение в тот день, когда Коломейцев рассказал им о преступлениях Эллы и Антона. Шагин, теперь всегда тонко чувствовавший душевное состояние Аглаи, обнял ее, измученную непростым разговором, когда они вернулись к ней в квартиру. Постояли вот так, обнявшись какое-то время, ничего не говоря, ничего больше не обсуждая. Просто стояли, подпитывая друг друга теплом душевным и наслаждаясь моментом. «Глаш», — произнес Игорь совсем тихо, чтобы не разбить окутавшую их атмосферу нежности, единения и теплоты. «Выходи за меня замуж». «Когда?» Так же тихо спросила Аглая. «Завтра», — обозначил сроки Шагин. «Завтра нет, не могу». Подумав, не согласилась со сроками Аглая. «Надо, чтобы шея зажила». Она вздохнула романтически и призналась. «И платье хочу», — помолчала и внесла уточнение. «Красивое, свадебное». «Ладно, раз платье и чтобы шея зажила, тогда через месяц», — предложил Игорь. «Через месяц давай», — улыбнулась Аглая и внесла пожелание. «Не пышную и не кучу гостей, только родные и близкие». «Нет, кучу гостей нам точно не надо», — поддержал ее Шагин. «Ага, сейчас. Кто ж даст-то без кучи гостей, если одних только тех самых близких набралось штук 20? И они к тому же выступили единым фронтом. Мол, вы чё, ребята? Когда жених у нас человек такого уровня, с президентом знаком, а невеста крутой ювелир, какая скромная свадьба? Нет, гулять-то гулять», — постановила родня. Игорь с Аглаей переглянулись, и родню в ее порывах останавливать не стали. Да пусть себе отрываются устройством торжества, а у них, молодоженов, своя программа имеется. Поскольку отправиться в свадебное путешествие не позволяли обстоятельства в виде непростой и ответственной работы Шагина, они ограничились трехдневным отдыхом в очень классном подмосковном пансионате в забронированном номере для новобрачных. Стойко выдержали процесс регистрации брака. Исполнили прекрасный танец молодоженов перед тем, как сесть за стол в ресторане. Закусили, честно отцеловали положенное горько после тостов от родителей, жениха и невесты. Сергей Валентинович сумел выбраться на свадьбу дочери. И вот потом, при помощи Василия, взявшегося помогать в побеге, они избежали и отправились прямиком в пансионат, оставив гостей догуливать свадьбу без них. Заполошного, страстного секса с порога номера не получилось, хотя очень хотелось, а потому что пришлось доставать невесту из ее прекрасного кружевного платья, а жениха — из его великолепного костюма. Зато получилось нежно, неспешно, с продленными ласками, сносящими обоим голову. А когда они лежали, приходя в себя после прекрасного оргазма и смотрели в глаза друг другу, безмолвно делясь переполнявшими чувствами и эмоциями, то вдруг в какой-то момент, не сговариваясь, одновременно произнести. «Я хочу... У меня...» «Ты первый», — рассмеялась Аглая, предлагая теперь уже мужу первому сказать, что он хотел. «Ну хорошо», — согласился Игорь. «У меня есть для тебя один особенный подарок». «Да?» — удивилась Аглая, садясь на кровати и прикрывая грудь одеялом. «Здорово, дари!» Шагин поднялся, нашел свой пиджак, вытащил из кармана довольно крупную ювелирную коробочку и вернулся обратно в кровать. «Тебе что-нибудь говорит фамилия ювелира Соломахина?» — спросил Шагин. «Петра Афанасьевича?» — уточнила Глаша. «Да, конечно. Ну что ты, Петр Афанасьевич — великий ювелир, гений!» — с большим уважением вдохновенно пояснила Аглая. «Да, он крутой ювелир», — покивал Игорь и протянул жене коробочку. «Вот, смотри, это его работа». Почти трепетно Глаша взяла в руки коробочку, развязала золотистую ленточку, открыла крышку и... забыла дышать. Очень осторожно она достала из футляра миниатюрный золотой паровозик, состоявший из копии старинного паровоза и двух пассажирских вагончиков. Шагин придвинулся к жене и ногтем нажал на малюсенький, еле видный рычажок сбоку. И в пассажирских вагонах зажегся свет, в котором стали видны мельчайшие детали прекрасного интерьера, копирующего дорогое убранство изысканного салона XIX века. А крупный рубин, вставленный в навершие паровоза там, где должен находиться прожектор, засиял алым лучом преломляющегося в камне света. «Практически копия Фаберже», — потрясённая, восхищённая прошептала Аглая. «Нет, этот паровозик даже лучше, чем у Фаберже», — и посмотрела на мужа. «Как тебе удалось?» Я знаю Петра Афанасьевича по одному давнему делу и оказал ему кое-какую услугу. Когда ты рассказала мне, какое неизгладимое впечатление на тебя в детстве произвело яйцо Фаберже с паровозиком, практически повлиявшее на всю твою дальнейшую жизнь, я обратился к Соломахину с просьбой сделать нечто подобное. Петр Афанасьевич принял это предложение восторженно, настолько ему понравилась идея сделать такую штуку. И, кстати, он знаком с твоим творчеством и дает ему весьма высокую оценку. А Аглая вдруг заплакала от избытка переполнивших ее чувств и эмоций. «Ну ты чего?» — Шагин притянул жену к себе, рассмеявшись. «Это так прекрасно! Так прекрасно! Спасибо! Огромное спасибо! Это же чудо, что такое!» — объясняла сквозь счастливые слезы Глаша. «Потрясающий паровоз, и ты запомнил и захотел сделать для меня». «Ну все, все», — Игорь поцеловал ее в висок и прошептал, «я тебя люблю, и мой подарок про это». Он помолчал и попытался отвлечь жену от сильных, пусть и положительных переживаний. «А что ты хотела мне сказать?» «Я?» — Глаша отстранилась от него и вытерла слезы. «Я, да, тоже хотела сказать, и сейчас». Она осторожно, бережно передала в руки Шагину паровозик и, встав с кровати, повторила: «Я сейчас». Нашла свою маленькую сумочку, достала что-то из нее, вернулась обратно, села и посмотрела загадочно на Игоря. «Ты помнишь, когда мы с тобой встретились первый раз?» «Конечно», — кивнул он, усмехнувшись ее торжественному виду. «Мы ехали в лифте на ваш этаж». «Точно», — подтвердила Аглая. «Я тогда только начала работу с изделием одного заказчика, мужчины, но постоянно думала о тебе, вспоминала... Столь сильное впечатление ты на меня произвел, и настолько я почувствовала, ощутила тебя, твой характер, юмор, энергию, силу, и вдруг поняла, что делаю изделие не для заказчика, а для тебя, потому что наполнила его твоей личностью, волей, жизнью. И тогда я полностью переделала начальный замысел, создала другой эскиз и сделала это для тебя». Закончила она объяснение и протянула Игорю ювелирную коробочку. Забрала у него из пальцев свой паровозик и, застыв, ждала реакции, внимательно и напряженно всматриваясь в лицо мужа. Шагин открыл коробку, внутри которой на бархатной подушке стояли в креплениях запонки и кольцо. На каждой запонке из поразительного переплетения белого и червленого золота была выполнена голова дракона с удивительно точными деталями — острыми шипами, длинными усами, чешуйками и микроскопичными белоснежными перламутровыми зубами. А глаза — посверкивали бриллиантиками. Это была потрясающая работа, невероятно тонкая и точная. Настолько поразительно сделанная, что драконы казались по-настоящему живыми. Кольцо повторяло голову дракона, только в более миниатюрном и плоском варианте, с хвостом, скрутившимся кольцом. В китайской мифологии считается, что дракон — не животное, а некое высшее существо, который судит и оценивает человеческие поступки, оставаясь божественно беспристрастным и справедливым. Мне показалось, что этот символ идеально подходит тебе, твоему характеру, воле, силе духа и красоте. «Ты также прекрасен», — объяснила Аглая глубокий смысл своего произведения. «Кольцо сделано для мизинца или безымянного пальца левой руки, то есть для прямого прохождения крови и течения энергии от сердца». Игорь достал кольцо и надел на безымянный палец. Оно село идеально, словно всегда находилось на этом месте. «Спасибо», — поблагодарил он, еле сдерживая слезы восхищения. Притянул Аглаю к себе, поцеловал коротко в губы и прижал к своему плечу. «Я потрясен», — признался он, — «и восхищен. Это фантастический подарок. Я тебя люблю, и мой подарок про это», — вернула Аглая мужу его признание, тихо и счастливо улыбаясь ему в плечо. Текст читала Марина Титова.